Глава сороковая. Следующие сутки я отдыхала. Отлеживалась в своей спальне, ела, пила, читала. Практически ничем серьезным не занималась. И это безделье приводило меня к мысли о том, что Дерек собирается устроить новое свидание. Какое, неизвестно. Но произойдет все очень скоро. Я только вздыхала, когда думала о подобной возможности. Мне и правда жилось сейчас вольготно и безмятежно. И меньше всего я думала о вероятном замужестве. Не то чтобы Дерек был очень уж плох, как жених. Но я только-только почувствовала вкус к жизни. Но на следующий день отдых закончился. Дерек пригласил меня в столичную ресторацию отобедать. «Уверен, вам понравится там, ваша милость», — заявил он за завтраком. Отказ не принимался, я же сама хотела свиданий до свадьбы. И я неохотно буркнула согласие, старательно заживав его блинчиком с фруктово-ягодным вареньем. Дерек хмыкнул и приступил к поеданию мясного салата. После завтрака я закрылась у себя, сидела у разожженного камина с книгой в руках и думала, что совсем скоро, месяца через 2-3, придется снова устраивать развлечения для столичных господ, ну и заодно заниматься инфраструктурой края. Меня совсем не устраивало нынешнее положение вещей. Хотелось, чтобы зимой жизнь здесь не замирала, чтобы вся беднота среди аристократов наконец-то улучшила свой уровень жизни, а за ними и крестьяне. Я вздохнула, перевела взгляд на книгу в руках. Сборник правил этикета. То не делай, туда не ходи, тем не занимайся. И вот как в таких условиях развивать край? Я ворчала вплоть до обеда, затем переоделась и к нужному времени спустилась в холл. Дерек уже ждал меня возле входной двери. Так как перемещались мы порталом, то и верхнюю одежду можно было не надевать. Мое платье, светло-синее, с рюшами и лифом, украшенным бисером, было сшито по последней столичной моде, и мне не стыдно было показаться в нем в столичной ресторации. Дерек шел в черном костюме. Портал. И мы переместились в холл ресторации. Все повсюду горело яркими огнями и переливалось в искусственном свете магических шаров. Поверхности из золота и серебра, инкрустированные драгоценными камнями, мгновенно бросались в глаза. А потому я не сразу разглядела высокого седого метродотеля, подобострастно кланявшегося Дереку. «Ваше сиятельство! Столик для вас и вашей спутницы готов», — услышала я и подавила вздох. Какое-то нехорошее предчувствие появилось в груди, едва мы шагнули в портал. И будь моя воля, я прямо сейчас повернула бы в дикий дом. Но подбежавший к нам паренек-официант уже склонился в поклоне. Пришлось идти к столику, который, кстати, был расположен посередине зала, не иначе, чтобы все окружающие могли в деталях рассмотреть, кто и что за ним ест. Шикарная обстановка ресторации сразу давала понять, что обычным смертным внутри не место. Здесь могли находиться только те, у кого есть титул, деньги, положение в обществе. И если меня, наследницу, здесь приняли бы даже без Дерека, то меня, баронессу, однозначно отправили бы куда подальше. Я понимала это, и меня такое положение дел коробило. Сопровождавший нас официант с поклоном подал меню и мне, и Дереку. Я посмотрела на название блюд, на цены. Да, в нынешнем моем положении я могла бы позволить себе только глоток воздуха. Но угощал Дерек. И по местным правилам мне не следовало скромничать. И потому я сделала заказ. Дерек следом. Официант поклонился еще раз и убежал. Мы остались вдвоем. «Как называется это место?» Я демонстративно огляделась. «Так богато, что аж глаза слепит». Дерек хмыкнул, легко считав мою показушность. «Мою показушность». «Две русалки, ваша милость», — ответил он. «По легенде, владельца этой ресторации спасли от неминуемой смерти в волнах океана именно они». Я с умным видом покивала, принимая к сведению информацию. Правда, никто не сообщил мне, кем является владелец ресторации. Но это, похоже, и не важно. Гораздо важнее знать, что его спасли две русалки. Довольно скоро вернулся официант с нашим заказом. Я с удовольствием воткнула вилку в дольку альбанага, сезонного овоща, по вкусу напоминавшего смесь помидора и болгарского перца. Именно с ним я заказала салат, плюс сладкая каша. Дерек ел дичь и грибы в кисло-сладком соусе. Жевали молча, больше насыщаясь, чем наслаждаясь свиданием. И пока что все шло нормально. Мое предчувствие не оправдало своего появления. Но потом мы перешли к сладостям и чаю, когда по залу, довольно просторному, надо заметить, разнесся чей-то веселый женский голос. «Дерек, милый, ты ли это здесь?» «А почему мне не сообщил? Я бы подъехала, посидели бы вместе!» Я удивленно моргнула. «Это что еще за радость от встречи? Что значит, я бы подъехала? Кто вообще так вольно ведет себя в ресторации? Это же не земля!» Между тем, перед нашим с Дереком столиком оказалась красавица-брюнетка, худощавая и шикарно одетая. Не особо длинное красное платье на ней, всего лишь до колена, так, чтобы были открыты голени, считалось чересчур неприличным в таком месте. Зато сразу притягивало к себе оценивающие взгляды. Брюнетка целенаправленно шла к Дереку, игнорируя мое существование. И мне внезапно сделалось обидно. Да, я не красавица. И эта брюнетка явно выглядит намного лучше меня. Но вот эта вот сцена, ему самому не противно? «Ваше сиятельство!» — вырвалось из меня прежде, чем я собралась это сказать. «Пожалуйста, избавьте меня от встреч с вашими дамами!» Дерек изумленно посмотрел на меня. «Прошу прощения, ваша милость!» Брюнетка наконец-то повернулась в мою сторону и окатила меня взглядом, полным презрением. «Ваша милость, Дерек, родной, ты скатился до баронесс всего лишь? Ты бы еще с купчихой переспал!» Кровь бросилась мне в лицо. В ушах зашумело, в глазах запрыгали черные точки. А в следующее мгновение из моих ладоней забили, целясь прямо в брюнетку, черно-коричневые лучи. Она заорала от ужаса. Дерек вскочил со своего места с громкой руганью. А я потеряла сознание.